Тема четвертая. В ресторане. Topic 4. Restaurant. Этот столик свободен? Is this table free? Официант. Waiter. Принесите мне, пожалуйста, воды. Bring me some water, please. Какое у вас фирменное блюдо на сегодня? What's your dish of the day? Вы не могли бы посоветовать мне традиционное вино вашего региона? Could you recommend a traditional local wine? А какие традиционные блюда у вас есть? What traditional food do you have? Пожалуйста, принесите мне десерт. Please bring me a dessert. Счет, пожалуйста. May I have the bill, please?